Глава 16. Белесый туман поднимался над сырой землей. Он клубился между высокими изогнутыми корнями деревьев бестника, чернеющих в вышине. Абсолютно гладкая черная кора была покрыта серебристыми каплями, собирающейся по утру росы, что создавало ощущение наброшенного невесомого кружева. Широкая ладонь коснулась ствола, неспешным движением стирая сверкающий узор. Человек не остановился, продолжая брести по бесконечным болотам. Его темная накидка вымокла и стала тяжелой, но он не обращал на это внимания. Босые ноги мужчины ступали по мягкой земле, погружаясь в нее ступнями. Каждый след медленно наполнялся водой, поблескивая в предрассветных сумерках. «Томится душа среди сумеречных стен», – шелестел еле слышный голос. «Срая ночь да черный день. Ни жизни не сдашься, ни смерти, ни лжи. Бьешься сердцем в тоске моей, капля за каплей, слеза за слезой. Собери золу и прими в свои воды». Мужчина разжал кулак, рассыпая черную золу над водой, затянутой тиной. Болото дрогнуло, словно тело гигантского зверя, и вновь успокоилось, принимая подношение. «В горсти жизнь, в мертвую врасти. Не сдайся ни смерти, ни свету, ни слезам». Ветви деревьев прогнулись под порывами сырого ветра, принося с собой тихие голоса. Казалось, что звучали они отовсюду, наполняя гнилой лес сухим дрожащим шепотом. Человек обернулся, обводя взглядом болото. Дрожащие бледные огоньки, словно глаза призрачных созданий, вспыхивали один за другим. Но стоило ему возрадоваться, как они угасли с очередным порывом свежего ветра. Голоса смолкли, послышался только глухой голос ворожившего. Ветер сорвал бледные листья с верхних ветвей бестника, унося их ввысь к рваным облакам. Он кружил их, уносил прочь, словно некое послание, пока не швырнул в сторону высоких крепостных стен Орфена, сразу же ослабев и осыпаясь на каменистую землю. Невидимый щит не позволил ни единому листку пересечь границы замка. «Ни смерти, ни лжи», – беззвучно прошептала Риэль, и концы ее волос затлели, искрясь оттенками фиолетового. «Великие боги!» – воскликнули рядом, и в лицо девушки полетели брызги холодной воды. А Герника испуганно открыла глаза, садясь на постели. Келлер виновато улыбнулась, прижимая к груди небольшой кувшин, который только что опрокинула на свою соседку. Признаться, лиса искренне испугалась, что бедняжку во сне мучил кошмар, и она нечаянно произнесла заклинание, из-за которого ее косы едва не загорелись. «Утро доброе!» – нервно хихикнула Келлер и спрятала кувшин за спину, как только черный взгляд Риэль остановился на нем. Девушка поднялась с постели и принялась отжимать свои волосы. Она была так взволнована странным сном, что даже не рассердилась на свою двуликую соседку. Лиса поняла, что опасность миновала, и осторожно, бочком, просочилась к умывальнику, чтобы вернуть на полку кувшин. Затем она заглянула обратно в комнату. Тиган уже привела себя в порядок, и оставалось только любоваться черной блестящей гладью ее волос. «Ты очень красивая», – вздохнула лиса. Глаза Риэль распахнулись шире. И Келлер только сейчас заметила, что зрачки у нее вовсе не черные, а темно-фиолетовые, и искрились сейчас, словно волосы девушки. «Риэль, Тиган, благодарна за твои слова». А Герника смущенно отвернулась и начала заправлять свою постель. «Раньше я не замечала тебя». Лиса пригладила свои взъерошенные волосы и еще раз удостоверилась, что форма в полном порядке. Как хорошо иметь запасной комплект. Одежду, в которой она вернулась вчера, а точнее под утро, оставалось только забросить под умывальник и долго приводить достойный вид. Они с Рейном собрали всю пыль с пола в Баркарне. «Зато я тебя помню», – отозвалась Риэль. «Там, где ты, всегда шумно». «Трудно поспорить». Лиса не удержалась и поправила конец одеяла, который аккуратно сложила ее соседка. «Вот теперь все было идеально». Свою кровать Келлер также не расстилала. И теперь та ожидала, что хозяйка ляжет под одеяло хотя бы сегодня ночью. Впереди был целый день занятий. начинал их мастер Бродик. Келлер нравилось, как ведьмак говорил о травах и земле. Сейчас же, преисполненная благодарности за спасение, лиса приложила ладонь к своему животу, ощущая в нем тепло. «Мы должны быть благодарными и усердно учиться». Келлер развернулась, собираясь поспешить на занятие, но в следующий миг уже бежала к умывальнику, зажимая рот. Риэль сочувственно посмотрела на закрывшуюся дверь ванной, слыша, как бедняга мучилась приступом тошноты. Девушка подошла ближе и перевернула свою руку ладонью вверх. Затем поводила по ней пальцем, повторяя нанесенный рисунок. Он едва приметно замерцал, и Тиган вошла в ванную, наклоняясь к лисе и прикладывая прохладную ладонь к ее лбу. Келлер прикрыла глаза, немедленно ощущая, как желудок прекратил возмущаться и уворачиваться наизнанку. Она схватилась руками за край раковины и постаралась спокойнее дышать. «Спасибо». «Риэль должна предупредить...» Девушка отступила от Келлер и вышла обратно в комнату. «Тебе подвластна стихия воды, но под сердцем ты носишь дитя огненной стихии». «Мой муж из рода огненных драконов», — глухо отозвалась Келлер. «Твои слова не стали для меня новостью». «Слишком силен он», — покачала головой Тиган. «Рейн! О да, он очень силен». От гордости лиса позабыла, что совсем недавно едва не скончалась над умывальником. «Я говорю о твоем сыне», – поправила соседку Риэль. «Откуда ты знаешь, что это сын?» Глаза Келлер подозрительно прищурились. «Ты спрашивала, но не слушала», – вздохнула Тиган. «Риэль повторит тебе. Мой род происходит. В твоем роду ведьминская кровь». Прервала ее Келлер. «Прости, в последнее время я совсем рассеянная». «Его сила с каждым днем возрастает. Твое тело будет вынуждено принять и удержать смешение стихий». «Мой сын в опасности?» — ахнула лиса, обхватывая себя руками и тревожно глядя на свою соседку. «В опасности те, кто окажутся рядом с тобой во время всплеска силы». Риэль принялась застегивать серебряные пуговицы на форменной куртке. «Ты разве не замечала ничего странного последнее время?» Келлер снова склонилась над раковиной, пустила воду и подставила под струю ладони. Холодная, она прекрасно освежила лицо. Замечала ли она что-нибудь необычное? Последние месяцы ее жизни вообще сложно назвать обычными. Было ли чудесное спасение в Рейгдане признаком всплеска силы? Бродик тогда сказал, что это сын явился ее спасителем. «Вчерашней ночью замок по колено занесло снегом», — меж тем отозвалась Риэль. «Будь осторожна». Келлер выглянула в комнату, но Агернейка уже покинула ее, оставляя в одиночестве. «Неужто по колено?» — пробормотала лиса и поторопилась подойти к окну. Девушка широко распахнула его и теперь печально глядела на блестевшие глубокие лужи во дворе. Лето брало свое. Щедрое солнце давно растопило снег. Теперь казалось, что всю ночь шел проливной дождь. «Может, ты не заметил никто?» — с надеждой вздохнула Келлер. Таис осторожно выглянула в коридор. Ирс Элгар все еще стоял посреди него, споря с несколькими сокурсниками своим привычным высокомерным тоном. Опальный принц скрестил руки на груди и сверкал янтарными глазами. Девушка прислонила спиной к стене и прижала к груди учебник. Вот так всегда. Сердце предательски забилось, стоило только увидеть Грифона. В такие моменты лицо неизменно вспыхивало, и она вновь ощущала прикосновение его губ. Тот неловкий момент она не забудет никогда. Таис осторожно, стараясь по возможности сделаться невидимой, проскользнула вдоль стены мимо спорящих мальчишек, намереваясь попасть на лестницу и поспешить на занятия. Лекция по рунологии была более чем важна для нее и давно уже началась. Если учесть тот факт, что вел предмет сам проректор, то оставалось только переживать и вздыхать. Далеко уйти магичке не удалось. Стоило достигнуть ступенек лестницы, как на ее плечи легли сильные руки, и девушку развернули, не давая свалиться вниз. Таис ахнула, моментально окунаясь в золотой взгляд Грифона. Ирс небрежно сдул длинные светлые пряди со лба. «Снова ты, Шеммуль!» Делано возмутился он, продолжая удерживать девушку. «Почему, куда бы я ни пошел, везде наталкиваюсь на тебя?» Таис только вздохнула, обдавая его лицо теплым дыханием. Негодяй намекал, что она его преследовала? Какая наглость! Ведь сам пошел за нею. Пока девушка мысленно ругала его, взгляд Ирса опустился на губы сокурсницы. Он помнил их вкус. Проклятие! Молодой человек немного подался вперед, склоняя голову к Таис, но она немедленно выставила руки, упираясь ладонями в грудь принца. «Что это ты задумал?» – возмутилась девушка. «Задумал?» – ломким голосом отозвался Элгар и немедленно убрал свои руки, отступая от нее. «Просто проверял». «Что же интересно?» – недоверчиво спросила Шеммуль. Стоило сбежать, пока была возможность, но было невероятно тепло просто находиться рядом с этим высокомерным высочеством. Она такая жалкая. «Твои глаза!» Ир снова наклонился, делая вид, что серьезно изучает их. Удивительные глаза. Как он и запомнил, один был зеленым, словно весенняя трава, второй голубым, как чистое небо. «Что? Что с ними не так?» прошептала Таис, стараясь держать себя в руках, поскольку лицо Грифона уж слишком близко находилось от нее. Элгар пальцем стянул очки с лица девушки. Они раздражали его все сильнее и не позволяли толком разглядеть ее. Что за глупая потребность скрываться? Стекла были зачарованы, делая гетерохромные глаза магички банальными, голубыми. Стоило же освободить сокурсницу от силы заклинания, как левый глаз становился темнее и вспыхивал знакомым зеленым оттенком. «Я же велел тебе не носить их больше», — сказал Ирс. «Они мне нужны», — возмутилась Шеммуль. «У магов не может быть плохого зрения. Хватит изображать из себя слепую», — не сдавался Элгар. «Мои глаза, они ужасны», — пролепетала Таис. Пока Грифон подбирал слова для ответа, девушка отобрала свои очки и поспешила сбежать. «Они удивительные», – пробормотал молодой человек, глядя беглянке вслед. «Почему она сторонилась его? Неужели казался ей таким отвратительным?» Ирс коснулся пальцами своих губ и прислонился боком к перилам лестницы. Первый поцелуй. Он иначе представлялся молодому человеку. Казалось, что должен быть полон страсти. Но это мимолетное прикосновение губ – было самым сладким в его жалкой жизни. Элгар шумно вздохнул, но тут же постарался принять невозмутимый вид. Был ли он наивным глупцом, мечтая о любви этой девушки? Была ли Таис более рассудительной, сбегая от него каждый раз? «Только король имеет право выбирать себе королеву», — глухо проговорил Ирс, и его глаза печально вспыхнули. «Только король, но не опальный принц».